Я боялась, что все это не явь, а какая-то галлюцинация. Боялась снова взлететь и упасть. Если подобное случится, встать уже не смогу. Не осилю эту муку. Каждый шаг сопровождался громыханием в груди и головокружением. Я отчаянно цеплялась влажными пальцами за руку Самира. Он, в отличие от меня, выглядел спокойно и уверенно. Выдавал только неровный пульс и еле заметное подрагивание пальцев. Сабуров тоже нервничал и боялся не меньше моего. Нас встретил какой-то мужчина в строгом костюме, кивнул Самиру и пошел впереди. Они не обмолвились ни словом, но уверенные шаги вселили в меня веру. «Куда мы идем?» — взглянула на Сабурова. Лицо сосредоточенное, взгляд серьезный. Ступая твердо и решительно, мне приходится бежать, чтобы успеть за ним. «В комнату матери и ребенка. Там подождем. Тебе нужно выпить чего-нибудь, согреться. И мне нужно». «Во сколько рейс?» «В 7:30». «Так долго». С трудом представляла, как выдержу эту многочасовую пытку. «Что, если что-то пойдет не так? Если вдруг задержат рейс, или Алима что-нибудь вытворит? Зная эту сумасшедшую...» «Настя!» Самир сильно сжал своими руками мои плечи, тем самым привлекая внимание, склонился, ловя мой взгляд. «Не грузись, все будет хорошо. Ты увидишь сына, я клянусь тебе». «А Алима, она...» «Она будет в наручниках. К нашему сыну больше не прикоснется». Я представила эту картину, и на какое-то короткое мгновение мне даже стало жаль эту женщину. Она по-своему несчастна. Счастливая не станет красть чужого ребенка и сбегать от мужа. Счастливая не будет рыдать по ночам, сидя на полу в туалете. Счастливая никогда не поступит так жестоко с другой матерью. Я знаю, она любит Самира. И даже могла бы ее понять, будь она как Светлана. Последняя хотя бы не вредила мне. «Ну ладно. Ладно. Давай и правда что-нибудь выпьем?» Передо мной открылась дверь, сопровождающий пропустил нас внутрь. «Присядь». Сабуров указал на диван у двери и сам подошел к небольшому окошку. «Сейчас все принесут». Комната походила на камеру предварительного заключения. Решетки у двери и на окнах. Минимум мебели и серые стены. Прохладно и пахнет сигаретным дымом. Не представляю, какому ребенку здесь понравилось бы. Самир чиркнул зажигалкой и закурил. Медленно выпустил струйку дыма, что витиеватыми, неровными кольцами поплыл к приоткрытой форточке. «Самир?» «М?» «А ты видел его, нашего сына?» «Нет, некогда было делать фотосессии. Я сказал, чтобы сразу везли их в Россию». «А что если...» «Насть!» Выдохнул, швырнул окурок в окно. «Да я просто подумал, а вдруг это не он? Не наш малыш? Может же быть такое?» Сабуров закрыл окно и направился ко мне, попутно хватая за спинку стул и ставя его напротив дивана. Краем сознания подметил, что он без трости, и хромота почти незаметна. Сел, внимательно посмотрел мне в глаза. «Это наш сын. Я узнал, что после последних родов Алиме удалили матку. То есть она в принципе не могла родить. Она ради нашего сына легла в клинику и ждала там твоих родов. Все было спланировано и оговорено заранее». В очередной раз ужаснулась жестокость окружавших меня людей. Как они могли так поступить? Ладно я, но малыш. Чем провинился перед Лазаревым младенец? Я должна была проверить. Должна была посмотреть, когда они сказали, что... Но я испугалась. Я так боялась увидеть его таким. Закрыла лицо руками, а через мгновение услышала скрип дивана и почувствовала на себе его руки. Привлек к себе, положив руку мне на затылок, прижался губами ко лбу. «Все уже, все прошло. Нам только утра дождаться, и ты возьмешь сына на руки». Я заплакала. Впервые за долгое время эти слезы были от счастья, не от горя. Я представила, как прикоснусь к нему, как коснусь губами маленькой макушки, пахнущей молоком и солнышком, и вся боль, которую накапливала целый год, полилась из меня солеными слезами. «Я верю. Верю тебе». Самир отстранился, улыбнулся мне. Вытер слезы большими пальцами, склонился к губам. «Мы всегда будем верить друг другу. Больше никаких сомнений. Никогда». Губы обожгло его дыханием. затрепеталось в груди сердце. «Обещаю!» И накрыл своими губами мои. Опрокинув меня на диван, наспех расстегнул куртку и, прикусив нижнюю губу, слегка ее оттянул. Снова отстранился, заглядывая в лицо. «Не надо. Не останавливайся!» Притянула к себе, раскрывая губы для поцелуя, и Самир со стоном обрушился на них, хватая меня за запястье, силой сжимая. Прижав своим телом к скрипучему дивану, зашуршал одежды, расстегивая молнию на моих джинсах. Сам лишь сбросил пальто, отшвыривая его на пол и снова накрывая меня собой. Секс звериный. Да более жадный и быстрый, будто каждая минута украдена у вечности. Причиняя друг другу боль на протяжении последних недель, мы не заметили, как изголодались. Как забыли, что такое нормальное отношение. Как это? Заниматься любовью, а не сношаться по-быстрому в порывы помешательства. Мы перестали быть теми, кем были когда-то, но страсть не ушла. Она лишь усилилась и стала неуправляемой. Он вбивается в меня, стиснув зубы и сжимая мои руки до красных отметин, а я мечусь под ним, зверея от болезненно острых, мучительных эмоций. Мне нужно заполнить эту пустоту, что осталась в душе от одиночества. Мне нужно почувствовать себя любимой и желанной. Мне так нужно ощущать тяжесть его тела, что если бы сейчас оставил и ушел, наверное, окончательно сломалось бы. Поджав колени, закрываю глаза. Рука Самира покоится на моей талии. «Недалеко от аэропорта есть гостиница. Если хочешь, могу отвезти тебя туда, а сам подожду здесь». «Нет, я с тобой», — отвечаю тихо, а он склоняется к моему уху. «Поспи». После поцелуя в висок мгновенно отрубаюсь. Сквозь сон слышу, как он встает, накрывает меня своим пальто и открывает кому-то дверь. Звон посуды, звук, наливаемый в стакан жидкости. Снова засыпаю, а во сне слышу детский плач.